Глава 12. Маля в ужасе смотрела на мыша. «Ты меня выдал?» Мышь смотрел на нее, потом на солдат и ничего не понимал. «Я не знал!» Постепенно он начал соображать, что произошло. Попытался пробраться через линию солдат. «Я не знал!» «Уведите его!» — приказал Сейл. Два солдатика схватили мыша и потащили прочь. Он сопротивлялся и пытался вернуться к ней. Маля посмотрела на Тула, ожидая помощи, но он лежал неподвижно. Она осталась одна. Лейтенант замахнулся. Мир взорвался болью. Она попыталась не закричать. Он ударил ее снова и сломал ей нос. Лейтенант стоял перед ней, разглядывая ее холодными серыми глазами. Маля дернулась в сторону, но солдатики удержали ее, и девочка упала. Она хотела встать, но кто-то сел Мале на ноги. Кто-то другой прижал ее лицо к потрескавшемуся плиточному полу. Лейтенант Сейл присел рядом с ней, дернул за волосы, чтобы посмотреть в лицо. «Ну что, ошметок, вот и расплата пришла». Маля знала, что будет дальше. То же самое, что случилось с ее матерью. Они изнасилуют и изобьют, будут слушать крики, пока не устанут. Потом они ее убьют. Маля начала молиться. Знала, что это бессмысленно, но все равно молилась. Кали Марии Милосердной, Ржавому Святому, Норнам, всем мученикам глубоководной церкви, всем. Сейл коленом прижал ее к полу, и Маля почувствовала спиной холод металла. Нож. «Может, для начала вырезать тебе почки?» — сказал Сейл. «Сборщики дают хорошую цену за всякие органы. Заберут твои глаза, сердце, почки, выпьют кровь». Он сделал паузу. «Но ведь пальцы-то им не нужны?» Маля задрожала. «Пальцы! Рука!» Она задергалась, заизвивалась, пытаясь вырваться. Девочка знала, что сопротивляться бесполезно, но все равно вырывалась. Лейтенант прижал нож к суставу мизинца и надавил. Маля закричала. Она кричала и кричала, но они не пытались ее заткнуть. Просто смеялись, пока девочка кричала и дергалась. «Первый!» — каркнул Сейл. Он помахал ее мизинцем у нее же перед лицом. Она всхлипывала и пыталась уползти. Сейл наклонился поближе, так что Маля почувствовала его горячее дыхание на щеке. «А как насчет второго, а?» «Лейтенант!» — крикнул кто-то с другой стороны комнаты. Сейл раздраженно обернулся. «Чего тебе надо, рядовой?» «Нужна ваша помощь, сэр!» Сейл выругался и встал. Маля лежала без сил, хватая ртом воздух. Один из солдатиков пнул ее ботинком. «Осталось всего 4». «Какая разница?» — убеждала она себя, дрожа и всхлипывая. «Одна у нее рука, две, вообще нет рук. Она все равно сейчас умрет». Но перестать плакать она не могла. «Сообщите в штаб», — говорил Сейл. «Добудьте еще людей. Найдите грёбаную баржу. Проявите инициативу, черт бы вас побрал!» «У нас нет полномочий», — говорил солдатик. Они стояли вокруг огромной туши получеловека. Кто-то пытался его поднять. Ха, очень смешно. Он был для них слишком тяжел. Солдатик сказал, обращаясь к лейтенанту. «Нужно спешить. Мы связали этого ублюдка, но кто знает, когда он начнется. Пока не закуем его в цепи, нет никакой гарантии, что монстр не вырвется. Он сейчас сильный, гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Он не должен проснуться». Солдатик показался Мале знакомым. Это тот, кого она спасла от кой волков. Тот, кого они с доктором Мафузом заштопали. Теперь она об этом жалела. Пусть бы умирал. Надо было порезать его еще сильнее и избавить остальных от проблем. Она могла прикончить его прямо там, в хижине доктора, еще месяц назад. Ошо, точно, он зарезал кучу солдатиков с оружием. Лейтенант Сейл злился, смотрел то на Малю, то на Ошо. «Сэр?» — спросил сержант. «Нужно действовать прямо сейчас!» Сейл нетерпеливо кивнул и подошел к Мале. «Мы еще не закончили, девка. Мы только начали!» Он махнул остальным солдатикам, и они вышли, оставив Ошо. Маля закрыла глаза. Боль в руке уходила. Может, она уже истекла кровью? Да нет, нельзя истечь кровью из пальца. Это было бы слишком просто. Никто не позволит ей умереть так легко. Маля лежала тихо, пытаясь не плакать. Солдатик связал ей ноги и скрутил руки за спиной. Культя его озадачила, и в результате он связал руки выше локтей, чуть не вывихнув девочке оба плеча. Послышались шаги. Маля открыла глаза. Над ней стоял сержант. «О чем ты вообще думала?» — спросил он. Маля собрала всю свою волю, чтобы посмотреть на него. Она его ненавидела. «Ты меня помнишь? Правда ведь?» «Разумеется. Сумасшедшая девка, которая натравила на нас кой волков. Они разорвали со и туза, и скорострела». «Зато тебя я спасла». Она смотрела на него снизу вверх. «Помнишь? Тебя я спасла». «Да, помню». Солдатик казался почти грустным. Маля продолжала смотреть на него, надеясь, что он увидит в ней человека. «Отпусти меня», — сказала она. «Ну давай, просто отпусти меня и мыша». «С ума сошла. Если я тебя отпущу, меня убьют. А этот парень по имени Мышь...» Он покачал головой. «Он уже мертв. Его никогда не существовало. У нас есть солдат по имени Призрак, который, наверное, похож на кого-то, кого ты знала. Но это уже не тот мальчик». «Мы можем убежать». «Вам некуда идти», — сказал Оша. «А если мы сможем убежать? Получеловек же смог. Он может нас вывести». «Не говори глупостей». Оша слегка улыбнулся. Так же было, когда уходили миротворцы. Тогда она стояла в доке вместе с мамой, махала руками, прыгала, умоляла клиперы вернуться. Так не должно быть. Он должен сделать другой выбор. «Пожалуйста». Лейтенант залез в карман и вынул пару таблеток. «Держи». Маля отвернулась, но парень схватил ее, повернул лицом к себе. «Не глупи еще сильнее. Это обезболивающее». «Думаешь, этого хватит?» «Нет, но они у меня есть. И это я могу сделать». Маля снова посмотрела на него, чувствуя себя идиоткой. Как она могла хотя бы подумать, что солдатик ее пожалеет? «Просто убей меня», — попросила она. «Сделай хотя бы это. Не отдавай меня Сейлу. Ты мне должен. Ты обязан мне жизнью. Не дай ему меня мучить». Сержант выглядел виноватым. «Тогда лейтенант мне самому пальцы отрежет». «Я тебя спасла», — настаивала Маля. «Ты мне должен». Оша поморщился. «Ну да, но никто же не говорит, что все всегда справедливо. Это для поклонников Норны и Ржавого Святого». Грязными пальцами он сунул таблетки ей в рот и удерживал челюсть, не позволяя ей их выплюнуть. Зажал ей нос. «Просто глотай, будет лучше». Наконец она покорилась, с ненавистью глядя на него. Он кивнул и встал. «В них опиум. Парни его курят, а ты можешь проглотить. Снимает любую боль». Мале хотелось ненавидеть его дальше, но веки у нее стали тяжелыми, и она заснула.